Глава 73. Сергей Эрастович не нашелся, что сказать. Вернувшись из номера, начальственно махнул и направился в ресторан. Сев за первый попавшийся столик, указал Ванзарову место напротив себя, заказал водки, выпил рюмку, забыл закусить псковским огурчиком. — Это он! Он! Точно он! — как за поддержкой обратился к чиновнику сыска. — Сомневаться не приходится, — ответил Ванзаров. — Тогда где он пропадал? — Что пан Самбор говорит на этот счет? Звалянский издал звук фыркающей лошади. — Хм! Утром вышел погулять по морозу. Однако где точно был, не помнит. Филер не упустил извозчика, который привез Самбора. — Хоть здесь не проворонили. Сергей Растович хлопнул еще рюмку и хрустнул грибком. — Где его подобрали? — У дома, на углу Екатерининского канала и Столярного переулка. — Родион Георгиевич, ценю ваш ум и прозорливость, но вот это ваша манера недоговорок? — Оставьте, не до того, говорите напрямик. — Прошу извинить, — ответил Ванзаров, стараясь не смотреть на расставленные тарелки. Аромат закусок отвлекал. Предположим, что Самбор оказался там потому, что вышел или был выведен из этого дома. Адрес не случайен. В доме находится квартира, которая принадлежала господину Иртемьеву. После его смерти, о чем вам хорошо известно, квартира перешла к его дочери, Адель Ионовне. То есть, по факту, принадлежит... Ванзаров не стал произносить фамилию начальника политического сыска. И в пустом ресторане уши имеются. Звалянский отодвинул графинчик с прозрачной жидкостью. «Вы хотите сказать, что...» Он тоже не стал называть опасное имя. «Что он имеет отношение к похищению Самбора и к тому, что у Самбора отбила часть памяти?» Требовалось отвечать напрямик. Ванзаров предпочел сделать каменное лицо. «Вы с ума сошли?» — спросил Сергей Эрастович. Он хотел добавить, что таких глупостей не ожидал. Умение видеть разные возможности часто выручало его и теперь заставило промолчать. Мысль, что грозный заместитель министра МВД причастен к темным делишкам, показалась точной, ясной и допустимой. Потому что за интригой могла скрываться большая выгода, слишком большая, чтобы упустить. «Есть дополнительные факты?» Поддаться доверительному тону нельзя. Узнает Звалянский о даче, на которую возили доктора Охчинского, и вцепится мертвой хваткой. Незачем мелкому чиновнику влезать в битву гигантов. «Только предположение», — ответил Ванзаров. «Тогда не о чем говорить». Сергей Растович с явным облегчением откинулся на спинку стула. «Но как Самбору голову заморочили! Начисто не помнит, что с ним было с позапрошлого вечера. Уверяет, что находился в гостинице. Сильнейшее гипнотическое внушение. Медиум оказался податлив. «Что же нам делать?» Звалянский уставился на графинчик, как на магический шар. «Оставить как есть, будто ничего не случилось?» «Помочь может гипнотист, который обработал его». «Он вам известен?» «Доктор Успенский из больницы святителя Николая Чудотворца считает, что таких умельцев в столице нет». Сергей Эрастович наполнил рюмку, забыв предложить подчиненному. «Может обратиться к доктору Котту?» — спросил он. «Доктор Кот мертв уже несколько дней», — ответил Ванзаров напрямик, как от него требовали. Поднятая рюмка опустилась на скатерть, не потеряв и капли. как вас понимать? Николай Петрович Кот был на приеме у... Ванзаров произнес имя молчанием. 21 декабря. Да, кажется. 22 декабря в кассе МВД получил подъемные. Как мне доложили, 500 рублей. Расщедрились. Что из того? 21 декабря доктор Кот пришел к своему старинному другу, доктору Чухонцеву, и сообщил, что его изобретение заинтересовало МВД. Ему выпишут приличную сумму. Чухонцев жил напротив квартиры Котта, на Казанской улице. Доктор Кот попросил у друга одолжить изобретение, над которым тот работал много лет, аппарат ясновидения. Зачем? Причина в том, что доктору Котту очень нужны были деньги. Сам он работал над методом телепатии. Телепатия подразумевает умение видеть мысли другого человека без всяких приборов. Способности одного человека МВД не заинтересуют. На встрече доктор Кот схитрил. Сказал, что изобрел машину телепатии, которая позволяет угадывать мысли. Он был уверен в своих способностях телепата. Нужен был лишь прибор странного вида, который придаст весомости его словам. Кот не сомневался, что высший чиновник не разбирается в телепатии, но захочет видеть мысли других людей. С этим он пришел к Чухонцеву — одолжить аппарат ясновидения. Поначалу Чухонцев, вероятно, отказался, посчитав применение его изобретения в качестве обмана оскорблением. Тогда Кот использовал сильнейший аргумент, предложил свои записи, в которых был описан прием выхода в четвертое измерение, что много лет было вожделенной целью Чухонцева. Ванзаров взял паузу. Сергей Ирастович слушал, как кролик под гипнозом, или как внучок слушает сказки бабушки. «Что же дальше?» — спросил он. «Кот совершил ошибку», — продолжил Ванзаров. «Не учел, что Чухонцев — психически нездоровый человек, подверженный приступам бешенства. Это его погубило. Чухонцев осознал, что может получить все — метод выхода в четвертое измерение, деньги и прославить собственное изобретение. Он пришел в ярость, разбил голову Котту. Тело доктора Котта мы обнаружили в квартире Чухонцева только сегодня. «Кто же приходил к вам в сыск?» «Николай Петрович Чухонцев. Предъявил паспорт на имя Николая Петровича Котта с пропиской, как положено. По нему получил деньги в кассе МВД. Нам демонстрировал свой аппарат. Особо подчеркнул, что занимается ясновидением, а не телепатией. Те, кто мог разоблачить обман, врачи-коллеги, не общались с Коттом и Чухонцевым много лет. Кот опубликовал брошюру по телепатии. Ее сочли бредом сумасшедшего. Чухонцев ничем не рисковал. Стал жить в квартире Котта. «А как же жена Котта? Она ничего не заметила?» Ее убили 22 декабря. Бывший филер почтовый узнал про аппарат доктора Котта. Захотел получить его. Ванзаров умолчал о своих подозрениях. Если бы не эта случайная смерть, жену Котта убил бы Чухонцев. Звалянский вздохнул, будто очнулся. — Родион Георгиевич, как вас понимать? Вы же говорили, что были положительные результаты экспериментов. Ванзаров согласно кивнул. Чухонцев болен раздвоением личности. Он рассказывал преступления, которые совершил сам. Одна половина его личности хотела наказать вторую половину, больную и несчастную. Почему несчастную? Много лет назад на глазах Чухонцева погибла молодая жена. Он вообразил себя виновником ее гибели, моряком Шварцем, пытался вернуть ее из четвертого измерения. При этом убивал невиновных. Убив Котта, Он отрезал пути к отступлению. Должен был срочно, любой ценой, проникнуть в четвертое измерение. Понимал, что долго обман скрывать не получится. Да и машинка правды не работала. Выходит, его аппарат? Стеклянный колокол с медными проводами. Окончательно бесполезный. Закончил Ванзаров. Сергей Ирастович с размахом покачал головой. Машина страха погибла. Машинка правды оказалась фикцией. В крахе ясновидения он вдруг нашел выгоду для своего шефа, князя Оболенского, а значит и для себя. Находка Александра Ильича оказалась пустышкой. Министр Горемыкин это запомнит. Как удачно сложилось. Поступим так. В отчете укажете, что аппарат оказался бесполезным. Доктор Кот по факту мертв. Про этого Чухонцева забыть. Как и про все, что мне тут понарассказывали. Так точно, ответил Ванзаров. Тут Звалянский заметил, что подчиненный сидит с пустой тарелкой и рюмкой, и немедля исправил недостаток. «Мы живем в сумасшедшем мире», — сказал он, чокаясь, — «за здравомыслие и разум». Они степенно выпили. Ванзаров позволил себе немного копченого сама. «Вечером вы у князя Оболенского», — жуя сказал Сергей Ирастович. «Форма одежды для официального приема». «Господин директор, позвольте...» «Не позволю!» — перебили его. «Знаю все, что мне скажете. Самбора заколдовали, он опасен. Из одних подозрений не посмею отменить сеанс, на котором желает быть министр Горемыкин. Никто не посмеет. Чтобы ничего не случилось, смотрите, следите, бдите. Можете захватить личное оружие. На всякий случай». Сергей Ирастович был так любезен, что заказал завтрак на двоих. Ванзаров не стал отказываться. Неизвестно, чем закончится день.